страдания святого мученика Уара и с ним седьми учителей христианских, и память блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна. Царствование нечестивого римского царя Максимиана в главном городе Египта, Александрии, жил один воин по имени Уар, тайно служивший Царю Небесному. Он, страшась беззаконных идолопоклонников, скрывал до времени свою веру во истинного Бога, но обнаружил ее потом для всей вселенной, когда за Христа он позор был ангелом и человеком. В то время Максимиан воздвиг гонения на христиан и послал во все подвластные ему страны указ о том, чтобы умерщвлять всех христиан, которые окажутся принести жертву богам. Дошлось ее повеление и до стран египетских, и здесь кровь христианская стала проливаться нещадно, ибо все поклоняющиеся Творцу, а не твари, были подвергаемы разнообразным мучениям. Уар в то время обходил по ночам темницы, в которых верующие были содержимы за исповедание имени Христа, и, покупая себе золотом у стражей вход к ним, лобызал узы святых мучеников, омывал кровь их, обвязывал их раны, приносил им пищу и умолял их, чтобы они исходатайствовали ему милостью Господа. Однажды были взяты скрывавшиеся в пустынях семеро учителей христианских и приведены к наместнику Египта. Наместник допросил их и, узнав, что они тверды в вере, немало мучил их, и потом, связав, бросил их в темницу. Узнав о сем, Уар по своему обыкновению поспешил ночью к той темнице, в которую были ввержены святые, и, дав сторожам золото, вошел к святым. Развязав узы на руках их и освободив ноги их из колоды, он предложил им пищу и умолял их, чтобы те вкусили ее, ибо они уже целых 8 дней ничего не ели. В то же время, припадая к ногам их, он лобызал их и восхвалял страдания их, говоря: «Блаженны вы, добрые и верные рабы Господа, имевшие войти в радость Господа своего, потому что вы стояли за Него даже до крови. Блаженны вы, добрые подвижники, коим плетутся на небе рукою Вышнего венцы, потому что терпением течете на предлежащий вам подвиг. И наутро, как и твердо знаю я, вы закончите свои страдания. Блаженны вы, страстотерпцы Христовы, коим открыто небесное царство, ибо вы страдаете со Христом, пострадавшим за нас. Аще же с Ним страждете, с Ним и воцаритесь. Прошу вас, святые угодники Божии, помолитесь за меня, Владыке Христу, чтобы Он оказал мне милость, ибо и я хотел бы пострадать за Него, но не имею для сего той твердости. Я боюсь тех мучений, которые, как вижу, испытываете вы. Святые же отвечали: «Никто, возлюбленный, не может достигнуть совершенства, имея в сердце страх. Никто не пожинает, если не посеет, никто не увенчавается, если не пострадает. Вспомни слово Евангелия: иже отвержется мене пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим. Если ты боишься временной муки, то не избежишь вечной. Если страшишься исповедать Христа на земле, то не будешь насыщаться видением лица Его на небе. Или же, брат, иди же, брат, и шествуй с нами путем мученичества ко Владыке, взирающему на наши подвиги. Пострадай вместе с нами, ибо другую такую дружину ты найдешь не скоро. Слыша такие речи, Уар воспылал любовью к Богу и почувствовал в себе силу Патрея претерпевать всякие страдания за имя Христова. Всю ночь ту он провел в темнице со святыми мучениками, внимая их наслаждением, с наслаждением их наставлением. Когда наступило утро, слуги наместника пришли в темницу, чтобы взять святых мучеников на суд. Здесь они нашли Уара, который сидел вместе с узниками и с умилением слушал речи их. С удивлением они сказали ему: «Что делаешь ты здесь, Уар? В себе ли ты, что позволяешь себя обольщать баснями сих лукавых людей? Разве ты не боишься, если кто скажет о сем наместнику и вельможам, ты потеряешь не только военный чин, но даже лишишься и жизни?» Уар отвечал: «Кто же из нас донесет на меня наместнику? Ведь вы мне друзья, а если донесете на меня, то я готов умереть за Христа вместе с христианами». Тогда слуги замолчали и взяли шестерых мучеников. Седьмой же, изнемогший от ран, остался в темнице и, скончавшись, отошел ко Христу, уступая свое место Уару, чтобы он, заняв его место, закончил его страдания. Когда связанные святые приведены были к наместнику, сидевшему с торжеством на судейском месте, то их стали принуждать к принесению жертвы идолам. И так как они не повиновались, то были обнажены и биты без милосердия по тем местам, которые уже были изранены прежде. Наложение новых ран на старые усиливало их страдания. Но они терпели, говоря только: «Мы христиане». После сего наместник, взглянув на них, сказал: «Не семеро ли их было, а теперь их только шесть? Где же седьмой?» Только что наместник сказал это, как святый Уар, пришедший туда, исполнился божественной ревности, встал посредине и сказал: «Седьмой я, ибо один уже скончал течение, предстал Христу, меня же оставил после себя наследником своих страданий. Посему, что он был тебе должен, то я готов отдать за него. Я хочу вместо него пострадать с ними добрыми страдальцами за Христа, ибо я христианин». Наместник же, услышав сии слова, спросил у стоявших пред ним: «Кто это такой?» Те сказали: «Воин Уар, начальник Хионинской спиры». Наместник удивился и сказал Уару: «Какой демон научил тебе идти на верную погибель? Ведь ты утратишь воинскую честь, лишишься принадлежащих тебе преимуществ и подвергнешь жизнь свою великим бедствиям». Блаженный Уар отвечал: «Хлеб, шедший с неба, и божественную чашу драгоценнейшей крови Господа моего, я предпочитаю твоим почестям и доходам. Для меня нет ничего любезнее Христа моего. Без него мне ни дороги, ни честь ваша, ни мой сан, ни большие доходы, даже самая жизнь. Ибо честь свою я вижу в том, чтобы страдать за Христа, приобретение свое в том, что всего лишиться ради Христа, жизнь нахожу в том, чтобы умереть за Христа». Наместник же, бросив яростный взгляд на шестерых мучеников, сказал: «Это ваше дело, нечестивые обманщики. Это вы прельстили сего царского воина, вы свели его с ума своим волшебством. посему клянусь моими великими богами, я погублю прежде вас, чем его, и отплачу вам за то бесчестие, какое вы нанесли богам нашим. Вы недостойны оставаться в живых, потому что хулите бессмертных богов и других каким-то обольщением заставляете делать это злое дело. Святые отвечали: «Мы не прельщали Уара, но избавили его от прельщения. Мы не сводили его с ума, а напротив, разумили его. Бог же ниспослал ему крепость и мужество для совершения подвига, чтобы вместе с ними победить вашу и богов ваших ничтожную силу. Подожди немного, и ты увидишь мужество его в служении Христу, ибо мы причислили его к ангельскому воинству. Ты хвалишься тем, что можешь погубить нас, а мы того именно и желаем, чтобы положить свои головы за Господа всех людей». Наместник сказал тогда: «Тотчас же раздроблю на части тела ваши, если не поклонитесь богам египетским». Святые отвечали: «Мы отрекаемся от богов, которые вы не сотворили неба и земли». Блаженный же Иоар, желая еще более прогневать наместника, сказал ему: «Юрод, юродивая изречет, говорит Исаия пророк, вот тела их лежат простертыми пред тобою, делай же с ними, что хочешь». Наместник, разгневавшись, повелел Уара обнажить и повесить на дереве, чтобы начать его мучение. Святым же сказал: «Посмотрим, кто кого победит, вы нас, принимая мучение, или мы вас, причиняя их нам. Клянусь, что если вы победите нас своим терпением, то я отрекусь от богов моих и стану веровать вашего Христа». Святые отвечали: «Испытай твою силу на одном из нас. Если победишь одного, то и относительно прочих можешь иметь такую же надежду». Уар же, которого начали уже мучить, сказал святым мученикам: «Святые страстотерпцы, благословите меня, раба вашего, чтобы я сподобился вашей участи. Помолитесь за меня, владыке Христу, чтобы он подал мне терпение, ибо он ведает нашу природу, что дух наш бодр, плоть же немощна». Святые, возведя очи свои на небо, усердно молились за него, а Уара в то время слуги начали бить по всему телу палками. Когда Уар терпел эти побои, наместник сказал: «Скажи теперь, Уар, какая тебе польза от твоего Христа?» Уар мужественно отвечал: «Несравненно большая, чем тебе от твоих бесов». Святые же в это время ободрили Уара, взывая к нему: «Мужайся, Уар, и будь тверд, ибо Христос стоит пред тобою, невидимо тебе укрепляя». Уар отвечал: «Воистину я ощутил помощь моего владыки, ибо, считаю, мучители тогда стали строгать его тело железными ножами и скребками, а потом, прибив его гвоздями к дереву, вниз головою сдирали со спины его кожу, а по чреву его до тех пор били суковатою палкою, пока оно не расторглось во все внутренности, не нашли, не выпали на землю». Увидев, как выпали у них внутренности, заплакали, и мучитель, при виде плачущих мучеников, воскликнул громко: «Вот вы побеждены, вот мы изнемогли, вы плачете, боясь мучений. Чего же еще надобно вам для того, чтобы узнать, что Христос не может избавить вас из рук наших?» вам остается теперь только поклониться богам нашим. Святые же отвечали: «Зверь, а не человек! Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то и не потому, что боимся мучений, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец». Наместник повелел тогда вести их в темницу. И когда Уар, висевший на дереве и терпевший мучения, увидел, что святых в цепях влекут в темницу, то возопил: «Учители мои, помолите за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела. Вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около 5 часов, святой Уар предал честную и святую душу свою в руки Господа. Мучители же, считая его еще живым, били и мучили его охладевшее тело, а потом, заметив, что он уже умер, сняли его с дерева и по повелению мучителя, вытащив его вон из города, бросили его на съедение псам, на то место, куда бросали трупы животных. Одна благочестивая вдова по имени Клеопатра, родом из Палестины, муж которой был военачальником в Египте и который имела сына еще малого отрока по имени Анна, со скорбью смотрела издалека на страдания Уара. Когда тело святого было брошено вне города, она ночью взяла с собою несколько рабов своих и тайно унесла многострадальное тело святого Уара. Принесши его в дом свой, она выкопала могилу для него в своей спальне, пред постелью своею, и там положила его. На следующее утро наместник вывел из темницы прочих страдальцев и, долго мучив их, усек мечом и бросил за городом непогребенными. Тела их также ночью некоторые тайные исповедники Христовой веры предали погребению. Клеопатра же все время возжигала над гробом святого Уара свечи и совершала кождение, почитая его своим великим заступником и ходатаем пред Богом. Когда прошло несколько лет и гонение утихло, Клеопатра пожелала воротиться в свое отечество и долго размышляла о том, как бы ей унести с собою мощи святого Уара. Наконец, приготовив ценный подарок, она обратилась к наместнику через одного ходатая с такой просьбою: «Муж мой был военачальником и умер здесь, на царской службе. Окончательному погребению он еще не предан, ибо в чужой стране нельзя его похоронить так, как прилично хоронить важного военачальника. Я же, оставшись вдовою в чужой стране, хочу возвратиться в свое отечество к своим родным. Посему позволь мне, господин мой, взять с собой останки любимого мужа моего и предать их с почетом погребению в моем отечестве, в гробнице моих предков, ибо я не хочу и по смерти с ними разлучаться». Так поступила эта женщина ввиду того, что христиане, узнав, что она выносит из своего города мощи святого мученика, могли бы воспрепятствовать ей в том и отнять у нее сие драгоценное сокровище. Наместник же, приняв подарок, разрешил ей увести тело ее мужа, и она, взяв вместо него мощи святого Уара, принесла их как некую драгоценность из Египта в Палестину и в своем селении, называемом Эдра, которое находилось около Фавора, положила своими предками. Всякий день она ходила на гробницу святого, совершала там кождение и ставила свечи, а по ее примеру и другие христиане, жившие там, начали с нею приходить к гробнице святого и приносить туда своих недужных, которые по молитвам святого Иоара получали при гробе его исцеление. И распространилась слава о святом Иоаре по всем окрестным местам, и все с верою притекали к гробнице его. Клеопатра, видя, что христиане собираются для молитвы к гробу святого, решила построить храм во имя его и начала приводить свое решение в исполнение. К этому времени сын ее, Иоанн, достиг 17-летнего возраста, и Клеопатра старалась достать ему место в царском войске при помощи некоторых ходатаев. Она и спросила у царя почетную должность в войске для своего сына. Он был зачислен на военную службу и получил знаки своего достоинства в то самое время, когда начато было строение церкви во имя святого Иоара. Клеопатра сказала тогда: «Сын мой, до тех пор не будет служить в царском войске, доколе не окончится построение Дома Божия, ибо я хочу, чтобы он вместе со мною понес одр святого мученика, а потом уже исполнил царское повеление». Когда закончилось построение храма, Клеопатра призвала епископов, священников и иноков и, взяв из гроба честные мощи святого мученика, положила их на драгоценном одре, вверху же мощей пояс и одежду воинскую, в которую должен был облечься ее сын, чтобы они осветились от прикосновения к мощам святого. В то же время она усердно молила святого, чтобы он был помощником ее сыну, которого благословили все собравшиеся святители и священники. Собралось тут и бесчисленное множество христиан, и одр с мощами понесли в церковь. Несли мощи и Клеопатра с сыном. По освящении храма мощи святого положили под престолом, на котором стали совершать божественную литургию. Клеопатра же, припав к мощам святого Иоара, молилась такими словами: «Молюсь тебе, страстотерпче Христов, и что будет угодно ему и полезно мне, а также единственному сыну моему. Я не имею просить более того, что хочет сам Господь. Он сам знает, что нам полезно, и пусть совершается над нами его благая и совершенная воля». По окончании святой службы Клеопатра устроила богатое угощение для всех собравшихся и сама вместе с сыном служила своим гостям. В это время сын ее, служа гостям, внезапно заболел и пошел лечь на одр свой. Когда все гости встали из-за обеда, Клеопатра стала звать своего сына, чтобы он кусил от остатков трапезы. Но Иоанн не мог сказать ни слова, сжигаемый огнем горячки. Увидев, что сын ее заболел, мать сказала: «Клянусь Господом, что я не вложу куска хлеба в уста свои, доколе не увижу, чем кончится болезнь моего сына». Она села около него, охлаждая, чем возможно, сожигавший его жар болезни, и скорбя о своем единственном сыне. В полночь отрок умер, оставив свою мать в безутешном горе. С плачем устремилась она тогда в храм святого Иоара и, припавши к его гробнице, вопияла: «Так-то отплатил ты мне, угодник Божий, за то, что я столько потрудилась для тебя. Такую-то помощь ты оказал мне тогда, как я для тебя презрела своего мужа и возлагала на тебя свою всю надежду. Ты допустил умереть моему единственному сыну, погубил мою надежду, отнял у меня свет очей моих? Кто теперь пропитает меня в старости? Кто закроет мне очи по смерти? Кто погребет мое тело? Лучше бы мне умереть самой по смерти, чем видеть мертвым моего сына, как цветок, увядший прежде времени. Отдай же мне моего сына, как некогда Елисей самонитянке, или же и меня тотчас возьми отсюда, ибо мне от горькой печали жизнь моя в тягость мне. Пребывая с плачем у гроба святого, она на краткое время от крайней усталости и великой скорби погрузилась в сон. В сновидении пред ней явился святой Иоар, держа за руку ее сына, ибо они были светлы, как солнце, и одежды их были белее, чем снег. На них были золотые пояса и венцы на головах, красоты несказанной. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам их, но святой Иоар поднял ее, говоря: «О, женщина! Что ты жалуешься на меня? Ужели я забыл твои услуги, какие ты оказала мне в Египте и во время путешествия? Или ты думаешь, что я не чувствовал ничего, когда ты взяла мое тело из груды трупов скота и положила меня в своей комнате? Разве я не внимаю всегда твоим молитвам и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены грехи их. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Но ты ли сама просила меня здесь, чтобы я испросил для тебя у Бога то, что ему угодно и полезно тебе и твоему сыну? Итак, я просил всеблагого Бога, и Он соблаговолил по неизреченной своей благости на то, чтобы твой сын был принят в небесное его воинство. И вот сын твой, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолу Божию. Если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному. Отрок же, сидевший на руках у Иоара, обнял его и сказал: «Нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир, полный неправды и всякого беззакония, откуда я спасся благодаря твоему заступничеству. Не лишай меня очи общения с собою и со святыми». Потом, обращаясь к матери своей, он сказал: «Что ты так плачешь, моя мать? Я причислен к воинству царя Христа, и мне дано право предстоять ему на небе вместе с ангелами, а ты теперь просишь о том, чтобы взять меня из царства на уничижение». Блаженная Клеопатра, видя, что сын ее облечен в чин ангельский, сказала: «Возьмите же и меня с собою, чтобы и мне быть с вами». Но святой Иоар отвечал: «И здесь, на земле, оставаясь, ты все-таки с нами, иди же с миром, а потом, когда повелит Господь, придем взять тебя». После сих слов оба стали невидимы. Она же, придя в себя, почувствовала в своем сердце несказанную радость и веселье и поведала о своем видении священникам. Вместе с ними она с честью погребла при гробе святого Иоара и святого сына, уже не плача, а веселясь о Господе. После сего она раздала свое имение нуждающимся. Сама же, отрекшись от мира, жила в церкви святого Иоара, служа Богу день и ночь в посте и молитвах. Всякую неделю по воскресным дням ей являлся во время молитвы святой Иоар с ее сыном в блестящем сиянии. Проведя 7 лет в таковых подвигах, блаженная Клеопатра представилась, благоугодив Богу. Тело ее было положено в церкви святого Иоара, близ сына тела ее Иоанна. Душа же ее святая вместе со святым Иоаром Иоанном в веселье предстоит на небесах Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь. Святой мученик Иоар, моли Бога о нас!